Ісус Христос з Отцем і Духом Святим єсть неіслідіме пучина чоловіколюбія. В этой пучине милосердия достанется избытком для всех милости. Только обратитесь к Богу с верою, упованием и сердечным болезнованием о неправдах своих, об оскорблениях, причиненных нами, Господу, Владыке и благодетелю.